Глава 29. Игорь. Так, стискиваю зубы, упираю руки в бока. Тим, наверх. Но, па... Тим, сейчас не спорь. Отвечаю гораздо резче, чем хотел бы. Можешь взять планшет, но наверх. Юлька стоит бледная, пальцы сплела, стиснула до белых костяшек, взгляд опустила. А меня аж трясет. Еще после тех подонков трясет. А уж после ее Игоря Николаевича. Прости, папа, никогда мне так не резало слух мое отчество. Значит, ты считаешь... Начинаю подчеркнуто тихо, потому что я на волоске от того, чтобы сорваться в крик. Ты считаешь, что я должен позволять любому дерьму оскорблять свою женщину? Вздрагивает. Вскидывает на меня удивленный взгляд. Что, в таком разрезе этот вопрос ты не рассматривала? Нет, но... Запинается, хватает ртом в воздух. Но что? Уточняю, заводясь. Они приехали ко мне. Выпаливает, покраснев. «На чашку чая? Или мило поболтать? Поздравить с помолвкой?» Все же срываюсь в повышенные тона. «Они приехали унижать и оскорблять тебя, требовать, чтобы ты забрала заявление, доказывать тебе, что правы они, а не ты. И я, по-твоему, должен был это позволить?» Я должен был позволить, чтобы какая-то мразь оскорбляла мою будущую жену? Игорь! Ее губы некрасиво искривляются, на глазах выступают слезы. Теперь Игорь, да? Ору. Теперь можно без отчества? Вашу ж мать! Я ору, но уже не могу остановиться. Я тебе сказал по-хорошему, уйди! Какого черта? Почему нужно было вынуждать меня говорить гадости? Игорь, я не... Слезы двумя ручьями текут у нее из глаз. Она покрывается красными пятнами, нервно всхлипывает. Черт побери, дура! Рывком притягиваю ее к себе. Стискиваю в объятиях так, что, кажется, она вздохнуть не может. Но не отпущу. Ни на секунду не отпущу, не хочу, не могу, не вынесу, жизни без нее не вынесу, своей холодной постели не вынесу, больше ни дня пустоты и тишины в этом доме не вынесу. Дурочка, шепчу, уткнувшись носом ей в волосы, она ревет. Ну да, что тут еще можно сказать, разве что. Прости меня. Произношу, успокаиваясь. «Ты никогда не была для меня просто нанятым работником. Ты меня бесила, смешила, удивляла, сводила с ума, возбуждала и заставляла чувствовать себя счастливым. Но никогда не оставляла равнодушным. Прости за эту фразу. Не знал, как еще заставить уйти тебя в дом». Она шумно всхлипывает, чуть дергает плечами. Я ослабляю хватку, провожу ладонью по ее щекам, вытирая слезы, пытаюсь поймать ее взгляд. Безумно хочу ее поцеловать. И тут... «Ну вы там все!» — раздается тихое с лестницы.